если вас, как вы говорите, облили бурбоном, вам нет смысла принимать душ, а затем надевать пропитанную бурбоном одежду. Этот мерзкий запах никуда не исчезнет». «Логично», — кивнул Флетч. «Очень логично. Почему бы вам не прыгнуть в бассейн? Благо он под боком. Это я могу». Флетч начал выгружать содержимое кармана. «В одежде». «Зачем вам прыгать в бассейн в одежде?» «Чтобы вымыть из нее запах бурбона». «Но ваша одежда намокнет. Неужели вы хотите целый день ходить в мокром?» «А, сегодня жарко». «Жаркость не имеет никакого отношения к мокрости». «Жаркость?» «Так бывало, говорила моя дочь, когда была маленькая. Жаркость. Неудивительно, что она вышла замуж за поэта. Как же его зовут?» «Я не знаю». «Эту книгу я читал. Том Фарлайф». «А он был местной знаменитостью». «Ясно. Я как раз собирался задать несколько вопросов о ваших детях». «У них все в полном порядке. Благодарю». «Значит, не та книжка». «Очевидно, вам надо раздеться перед тем, как прыгнуть в бассейн». «Тогда я буду без одежды?» «А мне-то что? Я мать и бабушка. Мне без разницы. Это частный бассейн». Она глянула на садовника. «Это Педро. Он тоже возражать не будет. Если вид голого мужчины ему неприятен, не следовало ему идти в садовники. Вы абсолютно правы». Миссис Хайбек встала. «Раздевайтесь. Я отвернусь, чтобы вы могли сказать своей подружке, что голым вас видела только мать, когда меняла вам подгузники. На прошлой неделе, не так ли?» Флетч уже развязывал шнурки. «Одежду оставьте на стуле. После того, как прыгнете в бассейн, скажите «хоп». Я возьму ее, постираю в машине, а затем высушу в сушилке». «Как вы любезны!» Флетч поднялся, стянул через голову тенниску. «Хоп!» — громко крикнула миссис Хайбек и помахала рукой садовнику. Тот поднял голову и посмотрел на нее из-под сомбреро. Ничего не сказал, не взмахнул рукой. Флетч снял джинсы и трусы, прыгнул в бассейн. Наслаждаясь прохладой воды, смывая с себя запах бурбона, доплыл под водой до противоположного бортика, повернул назад, вынырнул, вскинул голову, крикнул «хоп!». Миссис Хайбек уже несла к дому его одежду и свою красную сумку. Глава 6. «Эй!» кричали вроде бы издалека, но Флетч, все еще плавающий в бассейне, безошибочно определил, что обращались к нему, а потому несколькими энергичными грибками добрался до торца бассейна, ухватился рукой за бортик, поднял голову. На бортике стоял Биф Уилсон, по-прежнему в пиджаке и при галстуке. «Хоп!» — приветствовал его Флетч. «Боже, это ты!» — ответил Уилсон. «Нет», — покачал головой Флетч. «Я Флетчер!» А в 2 метрах позади Бифа держался лейтенант Гомес. «Ты кто? Флетчер?» «Да, сэр». «Ты был на автостоянке Ньюс Трибюн?» «Да, сэр». «А как ты так быстро оказался здесь?» «Не останавливался по пути, чтобы выпить кофе». со мной согласен?